Посвящаю МДС и РНС. Эпиграф. Око за око, и весь мир ослепнет. Ганди. Как все начиналось? Знаешь, того мальчишку, что живет по соседству, самого мерзкого из всех живущих на земле существ. На крыльце, собираясь поцеловать своего парня и пожелать ему спокойной ночи, краем глаза ты замечаешь этого пакостника на другой стороне улицы. Он всегда там маячит. Он появляется ниоткуда, когда ты сплетничаешь с подругами, но не вдруг и не случайно. Он как тот черный кот, что непременно перебежит тебе дорогу. Если он проезжает на велосипеде мимо твоего дома, ты уже чувствуешь, что провалишь экзамен по биологии. Если он злобно поглядывает в твою сторону, будь осторожна. В каждом городе есть свой черный кот. В Розвуде это Тоби Кавано. Думаю, нужно добавить румян. Спенсер Хастингс отступила назад и вгляделась в лицо своей подруги Эмили Филдс. Веснушки все равно проступают. «У меня есть консилер Клиник». Эллисон Ди Лорентис потянулась за косметичкой из голубого вельвета. Эмили посмотрела на себя в переносное зеркало на журнальном столике в гостиной Эллисон. Она наклонилась ближе, повернулась в профиль, сложила бантиком розовые губки. «Мама убила бы меня, увидев в такой раскраске». «Да, но мы убьем тебя, если ты все это смоешь», — пригрозила Ария Монтгомери, расхаживая по комнате. По каким-то только ей ведомым причинам в розовом махеровом лифчике, который недавно связала. «Да, Эм, ты классно выглядишь», — согласилась Ханна Марин. Она сидела на полу, скрестив ноги, и все время ерзала, проверяя, не вываливаются ли бока из маловатых джинсов Blue Cult с низкой посадкой. В пятницу апрельским вечером Элли, Ария, Эмили, Спенсер и Ханна собрались вместе на традиционной ночевке шестиклассниц. Можно было не жалеть друг на друга косметики и трескать чипсы с солью и уксусом перед телевизором, посматривая «Крипс» на канале MTV. Примечание. «Крипс» — развлекательная передача о повседневной жизни звезд шоу-бизнеса. Здесь и далее, если не оговорено иное, примечание переводчика. Конец примечания. «Бери», — авторитетно сказала Элли. «На тебе здорово смотрится». Ханна схватила оливковую вельветовую юбку Элли и, приложив ее к бедрам, повертелась перед подругой. «Что скажешь? Думаешь, Шону понравится?» Элли застонала и запустила в Ханну подушкой. С тех пор, как они подружились в сентябре, Ханна все уши прожужжала о том, как она любит Шона Эккарда, их одноклассника из дневной школы Роузвуда, где девчонки учились с детского сада. Примечание. В США детский сад дети начинают посещать в возрасте 4-5 лет. Он официально является первой ступенью младшей школы и входит в начальное образование. Конец примечания. В пятом классе Шон был просто каким-то конопатом коротышкой, но за лето вымахал на целую голову и сбросил детский жирок. Теперь чуть ли не каждая девчонка мечтала его поцеловать. Подумать только, как многое может измениться за год. Девочки, все кроме Элли, знали это по себе. А в прошлом году они были обычными. Спенсер, старательная сверх меры, всегда сидела на первой партии и тянула руку, готова ответить на любой вопрос учителя. Ария немного со странностями, предпочитала заниматься танцами вместо того, чтобы, как положено, играть в футбол. Эмили, застенчивая плавчиха, хотя и чемпионка штата, скрывала свою жизнь под водой, оставаясь загадкой для тех, кто на суше, а Ханна, хотя и глуповатая и нескладная, читала журналы Vogue и Teen Vogue, и время от времени могла ляпнуть что-нибудь о моде, поразив несведущих одноклассниц. Что и говорить, в каждой из них скрывалась изюминка, но они жили в Роузвуде, пригороде Филадельфии, что в штате Пенсильвания, а в Роузвуде все было особенным. Цветы пахли слаще, вода казалась вкуснее, дома поражали своим размахом. Местные шутили, что по ночам белки убирают мусор и очищают обочины от вездесущих одуванчиков, чтобы Роузвуд не огорчал привередливых жителей. В городке все выглядело безупречно, трудно было выделиться. Но Элле почему-то это удавалось. С длинными и светлыми волосами, лицом в форме сердца, огромными голубыми глазами она слыла первой красавицей. После того, как Элли объединила девочек в дружную компанию и словно открыла миру, они определенно стали другими. Они вдруг получили карт-бланш на все, что не осмеливались делать раньше. Теперь, приезжая в школу на автобусе, они могли сразу побежать в туалет и переодеться в мини-юбки. На уроках они посылали мальчишкам записки, покрытые поцелуями со следами гигиенической помады. На переменках, взявшись за руки, шеренгой разгуливали по школьным коридорам, обливая презрением неудачников. Элли схватила тюбик мерцающей фиолетовой помады и накрасила губы. «Кто я?» Девчонки откликнулись дружным стоном. Элли пародировала их одноклассницу, Имаджин Смит, слегка помешанную на губной помаде Нарс. «Нет, подожди». Спенсер подождала, пока она накрасит губы, поджала свои губы и всучила Элли подушку. «Засунь-ка под рубашку». «Ага, точно». Элли затолкала подушку под розовую рубашку Пола, и все захихикали. Поговаривали, что Имаджин уже отдалась десятикласснику Джеффри Кляйну и теперь ждала от него ребенка. «Ну, вы даете, девчонки!» Эмили покраснела. Она была самой застенчивой из них, возможно, из-за сверхстрогого воспитания, ведь ее родители полагали, что любое веселье — это зло. «Что такое, Эм?» Элли взяла ее под руку. Имаджин поперек себя шире, не иначе беременная. Девочки снова засмеялись, но как-то смущенно. Элли умела подмечать чужие слабости, и пусть даже ее догадки насчет Имаджин были верны, подруги подозревали, что у них за спиной она точно так же подшучивала и над ними. Они вернулись к сортировке тряпок. Ария влюбилась в ультраконсервативное платьице Спенсер фирмы «Фред Перри». Эмили натянула джинсовую мини-юбку, оголив худые ноги, и спросила у подруг, не слишком ли коротко. Элли объявила, что расклешенные джинсы Ханны от Джосс — это полный отстой, и сняла их, оставшись в ярко-розовых велюровых мальчишечьих шортиках. Она направилась к стереосистеме и, проходя мимо окна, вдруг замерла. «Боже мой!» — вскрикнула она, прячась за спинкой фиолетового плюшевого дивана. Девочки разом обернулись. Под окном стоял Тоби Кавана. Он просто стоял там и таращился на них. «Ой!» Ария инстинктивно прикрыла руками грудь. Она уже сняла платье Спенсера, осталась в вязаном лифчике. Спенсер, одетая, подбежала к окну. «Пошел прочь!» — извращенец, крикнула она. Тоби ухмыльнулся и убежал. Завидев Тоби, местные переходили на другую сторону улицы. На год старше девчонок, бледный, высокий и тощий, он вечно бродил по окрестностям в одиночку, как будто шпионил за всеми. Ходили слухи, что однажды его застукали целующимся в засос собственной собакой. Еще говорили, что он отличный пловец, потому что у него жабры вместо легких. И что ночью он спит в гробу, в домике на дереве на заднем дворе дома. Тоби общался только со своей сводной сестрой Дженной, которая училась в их классе. Дженну тоже считали шизанутой, хотя и более вменяемой. По крайней мере, она умела говорить полными предложениями. И, пожалуй, ее можно было назвать симпатичной, если кому по душе такие унылые красавицы с густыми темными волосами, вдумчивыми зелеными глазами, блюдцами, плотно сжатыми красными губами. «Я чувствую себя изнасилованной», — щуплая Ария содрогнулась всем телом, словно стряхивая с себя невидимую кишечную палочку. У них только что прошел урок о паразитах. «Да как он смеет?» Элли раскраснелась от злости. «Мы должны отомстить ему». «Как?» Ханна округлила светло-карие глаза. Элли задумалась на мгновение. «Отплатим ему той же монетой». «Все очень просто», — объяснила она, — «надо напугать Тоби. Если Тоби не слонялся по округе, шпионя за соседями, он безвылазно торчал в своем домике на дереве. Там он играл в геймбой и, возможно, кто его знает, собирал гигантского робота, чтобы терроризировать Роузвудскую школу. Но поскольку этот домик находился, понятное дело, на дереве, и Тоби всегда убирал за собой веревочную лестницу, избегая непрошенных гостей, они не могли вот так вот запросто забраться в его логово». «Угу. Ну, значит, нам помогут фейерверки. К счастью, мы знаем точно, где они лежат», — усмехнулась Элли. Тоби был одержим фейерверками. Он держал целую груду бутылочных ракет в основании дерева и частенько запускал их через люк в крыше домика. «Мы прокрадемся туда. Стащим одну ракету и бросим ему в окно», — придумала Элли. «Представляю, как он обделается». Девочки посмотрели на дом Кавана. Хотя свет в большинстве окон уже не горел, время было не совсем позднее, всего-то половина одиннадцатого. «Не знаю», — засомневалась Спенсер. «Я тоже», — поддержала Ари. «А если что-то пойдет не так?» Элли театрально вздохнула. «Да ладно, не дрейфьте». Все затихли. Наконец откашлялась Ханна. «А мне нравится эта идея». «Хорошо», — Спенсер дрогнула следом за ней. Эмили и Ария пожали плечами в знак согласия. Элли захлопала в ладоши и жестом указала на диван возле окна. «Короче, я пошла на дело. Вы можете смотреть отсюда». Девчонки бросились к высокому эркерному окну и увидели, как Элли скользнула через улицу. Дом Тоби стоял наискось от особняка де Лоурентисов и был построен в таком же впечатляющем викторианском стиле. Но ни тот, ни другой не могли сравниться с фермой их семейства Спенсер, которая граничила с задним двором дома Элли. В хозяйстве Хастингсов имелась собственная ветряная мельница, дом с 8 спальнями, отдельный гараж на 5 машин, патио с бассейном и переоборудованный из амбара гостевой домик. Через боковой двор к Аванну Элли подкралась к дереву Тоби. Его домик скрывали высокие вязы и сосны, но свет уличного фонаря пробивался сквозь кроны, и девочки могли разглядеть его смутные очертания. Наконец они увидели, как Элли с конусовидной ракетой в руке отступила от дерева на пару десятков шагов и прицелилась в мерцающее голубым светом окошко. «Думаете, она это сделает?» — прошептала Эмили. Мимо проехал автомобиль, осветив фарами дом Кавана. «Не-а», — ответила Спенсер, нервно теребя бриллиантовые пусеты, которые родители подарили ей за отличные оценки в последнем табеле успеваемости. «Она блефует». Ария сунула в рот хвостик черной косы. «Согласна». «Откуда мы знаем, что Тоби еще там?» — спросила Ханна. Девочки погрузились в напряженное молчание. Они всегда участвовали в проделках Элли, но до сих пор это были невинные шалости. Ну, вроде того, чтобы тайком пробраться в гидромассажную ванну с морской водой в спа-салоне Фермата, влить каплю черного красителя в шампунь сестры Спенсер или отправить поддельное любовное письмо от директора школы Эпплтона, их одноклассницы-тупицы Мони Вондервул. Однако то, что происходило сейчас, вызывало у них некоторую тревогу. Бум! Эмили и Ария в ужасе отпрянули от окна. Спенсер и Ханна прижались лицами к стеклу. На той стороне улицы было темно. Что-то ярко вспыхнуло в окне домика на дереве, но в остальном как будто ничего не изменилось. Ханна прищурилась. «Может, это была и не ракета?» «А что же еще?» — с сарказмом заметила Спенсер. «Выстрел из пистолета?» И тут отчаянно залаяла немецкая овчарка Кавану. Девочки схватились за руки. Зажегся свет в патио, послышались громкие голоса, из боковой двери дома выскочил мистер Кавано, и вдруг из окна домика на дереве вырвались язычки пламени. Огонь быстро распространялся. Все это напоминало сцену из видеофильма, который Эмили каждый год смотрела на Рождество по наставлению родителей. Вскоре послышался отдаленный вой сирен. Ари обвела взглядом подруг. «Что происходит?» «Думаешь?» прошептала Спенсер. «Что если...» «Элли...» вырвалась у Ханны. «Девчонки!» раздался голос у них за спиной. Элли стояла на пороге гостиной, руки повисли плетьми, лицо бледное, как никогда. «Что случилось?» в один голос воскликнули они. Элли выглядела встревоженной. «Не знаю, но я не виновата!» Сирены звучали все ближе и ближе, и, наконец, воющая скорая заехала на подъездную аллею дома Кавану. Парамедики выскочили из машины и бросились к домику на дереве. Веревочная лестница уже болталась внизу. «Что случилось, Элли?» Спенсер направилась к двери. «Ты должна рассказать, что там было!» Элли потянулась следом за ней. «Спенс, не надо!» Ханна и Ария переглянулись. Слишком напуганные, они даже не двинулись с места, боясь, что кто-нибудь их увидит. Спенсер спряталась за куст и осторожно выглянула. Тогда она и увидела жуткую зияющую дыру на месте окна в домике Тоби. Она почувствовала, как кто-то крадется сзади. «Это я», — донесся голос Элли. «Что?» Еле слышно выдохнула Спенсер, но прежде чем она смогла продолжить, фельдшер скорой помощи начал спускаться из домика на дереве, вынося кого-то на руках. «Неужели Тоби пострадал? А вдруг он был мертв?» Девочки, кто из кустов, кто из окна дома, вытянули шеи, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Сердца забились быстрее, в какой-то миг остановились. Это был не Тоби. Пострадала Дженна. Вскоре Элли и Спенсер вернулись в дом. Элли с жутковатым спокойствием рассказала подругам о том, что произошло. Фейерверк залетел в окно и попал в Дженну. Никто не видел, как Элли поджигала ракету, так что им ничего не угрожало, пока они хранили молчание. В конце концов, это был фейерверк Тоби. Если копы кого и могли обвинить в случившемся, так только его. Ночью они плакали, утешали друг друга, спали урывками. Потрясенная Спенсер лежала на диване, свернувшись калачиком, и щелкала пультом телевизора, переключаясь с канала на канал. Е. Мультики «Планета животных» и обратно. Примечание. В эфире канала Е, с английского «Entertainment», развлечения, представлены реалити-шоу, новости из мира шоу-бизнеса, а также программы, посвященные значимым голливудским мероприятиям. Конец примечания. Утром, когда они проснулись, новость уже облетела окрестности. Кто-то сделал признание. Тоби. Девочки подумали, что это шутка. Но местная газета подтвердила, Тоби действительно сознался в том, что устроил фейерверк в домике на дереве, случайно направил ракету на сестру, и она ослепла. Или прочитала заметку вслух, когда они все собрались за кухонным столом. Казалось бы, они должны были испытывать облегчение. Только вот что оставалось делать с правдой? Несколько дней в больнице Дженна то билась в истерике, то пребывала в полной растерянности. Ее расспрашивали о том, что случилось, но у нее как будто отшибла память. Она даже не могла вспомнить, что происходило незадолго до катастрофы. Врачи объяснили это посттравматическим стрессом. В дневной школе Роузвуда провели тематический сбор в поддержку Дженны под лозунгом «Фейерверки — это не игрушки», сопроводив его благотворительным концертом и продажей выпечки. Девочки, прежде всего Спенсер, с особым рвением участвовали в мероприятии, хотя, конечно, делали вид, будто не знают никаких подробностей. Если кто-то задавал вопросы, они в один голос отвечали, что Дженна — милая девочка, их близкая подруга. А многие одноклассницы, которые до этого и вовсе не замечали Дженну, говорили то же самое. Дженна так и не вернулась в Роузвудскую школу. Ее отправили в специальный интернат для слепых в Филадельфии, и больше ее никто не видел. В Роузвуде плохое быстро забывалось, и Тоби не стал исключением. Родители перевели его на домашнее обучение до конца года. Прошло лето, и следующий учебный год Тоби встретил в исправительной школе в Мэне. Он уехал, не прощаясь, ясным днем в середине августа. Отец отвез его на вокзал, откуда он один отправился на электричке в аэропорт. В тот же день девочки наблюдали, как его родители снесли домик на дереве. Они как будто хотели стереть все, что напоминало о существовании Тоби. Через два дня после отъезда Тоби родители Элли пригласили девочек в поход по горам Поконо. Впятером они с удовольствием занимались рафтингом и скалолазанием и загорали на берегу горного озера. Ночью, когда разговор снова вернулся к Тоби и Дженне, как это часто бывало в то лето, Элли напомнила им, что никогда и никому нельзя рассказывать о том, что случилось. Теперь это стало их общей тайной, которая должна была навечно скрепить их дружбу. Ночью, когда они закрылись в пятиместной палатке и натянули на головы капюшоны кашемировых толстовок от Джей Крю, Элли раздала всем яркие цветные шнурки и браслеты, символизирующие их связь. Она сама завязала браслеты на запястье каждой из них и велела повторять за ней. «Я обещаю хранить этот секрет, пока не умру». Слово в слово они повторили эту клятву по кругу: Спенсер, Ханна, Эмили и Ария. Элли последней завязала браслет на своем запястье. «Пока не умру», — прошептала она, затянув узелок и приложив ладонь к сердцу. Девочки взялись за руки. Несмотря на весь ужас трагедии, им было легче от того, что они вместе. Они так и не расставались со своими браслетами, даже и под душем, и на весенних экскурсиях в Вашингтон, или колониальный Вильямсбург, или, как Спенсер, на Бермуды. Примечание. Вильямсбург – город 18 века в штате Вирджиния, отреставрированный, воссозданный специалистами музей под открытым небом. Конец примечания. Шнурки оставались на запястьях и во время изматывающих хоккейных тренировок или приступов гриппа. Элли сумела сохранить свой браслет в почти идеальной чистоте, как будто грязь могла замарать его великий смысл. Иногда девочки прикасались пальцами к браслетам и шептали «пока не умру», напоминая себе о том, насколько они близки. Эти слова стали их тайным кодом, они знали, что за ним стоит. Элли снова повторила их почти год спустя, когда они отмечали окончание 7 класса летней вечеринкой с ночевкой. Тогда еще никто из них не знал, что всего через несколько часов Элли исчезнет, и что слова «пока не умру» станут для нее пророческими.